и я не мог не заметить, что здесь улицы были другими. Пару раз мне попались брошенные на улицах устройства, напоминающие земные машины, а в конце небольшого переулка на асфальте валялась сорванная со стены дома вывеска. Приглядевшись, я заметил очень необычные буквы. Это не было похоже ни на один из известных мне языков. Я достал мобифон, чтобы сделать фотографию. Стоило нажать на кнопку, как устройство у меня в руках задымилось. Размахнувшись, я запустил его как можно дальше. Успел вовремя. Мобифон ярко, с хлопком и искрами, взорвался в воздухе. Повезло, что не в руках. Я прислушался к собственным ощущениям. Энергия разрушения здесь по-прежнему была сильна, но теперь к ней примешивалось что-то еще. Не магия, скорее какое-то излучение. Я его воздействия практически не ощущал, а вот технические устройства типа моего мобифона должны сходить с ума. Наверное, это воздействие какого-то прибора. Наверное, что-то, оставшееся от покинувшей город цивилизации. Если сумею его найти, то на его продаже заработаю целое состояние. Следопыт, сзади. Голос Кыша вырвал меня из розовых мечтаний. Среагировать я успел в последний момент, отдавшись инстинктам, нырнул в сторону. Там, где я стоял, просвистел концентрированный ядовитый сгусток, а по асфальту проскребли металлические когти. А, старые знакомые, те же черепахи, как и та, что сейчас сидит в пространственном убежище Кыша. При этом черепашки были не мелкие, а вполне себе крупные состоявшиеся монстры. Но проблемой был не их размер. В конце концов, в родном мире я побеждал великанов и василисков. Металлическая, трансформирующаяся на глазах черепаха не была для меня чем-то по-настоящему угрожающим. А вот количество этих тварей, вот это был настоящая проблема. Насколько я мог видеть, по улице маршировало как минимум штук 20 этих существ. Зато на крышах, в окнах домов и соседних переулках их было, не скажу, сколько точно, но многие десятки, а вероятнее всего, целые сотни. Хуже всего было то, что я их практически не ощущал. Все эти создания благодаря своей особой природе каким-то образом умудрялись обходить все мои хваленые сенсорные способности. Иначе говоря, они просто были для меня невидимыми. Да если бы не окрик Кыша, то я бы уже вляпался в очень большие неприятности. Следопыт, выбирайся отсюда. Дракон уже не шипел, он орал. На его мохнатой мордочке, висящей передо мной, был настоящий страх. Кыш хочет жить. Я тебе что сказал? С тобой все будет в порядке. Так что расслабься и просто дай мне закончить начатое. Разумеется, по-хорошему нужно было отсюда выбираться. Но до источника необычной энергии оставались считанные метры. Уходить, не получив главную награду, я не собирался. Поэтому я побежал. Черепахи попробовали перекрыть мне дорогу. Они вообще действовали на удивление разумно, а еще чертовски слаженно. Такое чувство, что ими всеми руководил какой-то единый разум. Вступать с ними в лобовое столкновение я не собирался. Уже знал, что пробить их плотную металлическую броню моим оружием не получится. Поэтому я просто нырнул в тень. Каким-то образом эти твари все равно чувствовали, где я нахожусь. Но им требовалось время, и их реакция сильно просела. Так что до нужного места я добрался за пару минут и натурально остолбенел. Передо мной возвышался защитный купол. Плотный, полупрозрачный, он был создан той же техномагией, что ловушки в поле и на стене и атаковавшие меня черепахи. Самое главное, дома там выглядели совсем по-другому. Нет, они все так же были необитаемыми. Но я видел там множество реликвий и каких-то устройств неизвестного мне назначения. Такое чувство, как будто кто-то специально сохранил эту часть города, защитив ее от разрушения. И мое чутье подсказывало, что самые ценные реликвии находятся именно там. О том, чтобы прорваться туда сейчас, я даже не думал. Черепахи были у меня за спиной, уже почувствовали, где я нахожусь, и готовились к новой атаке. А потом на улице резко потемнело, из-за угла показался черный густой туман. Но туман плотный, даже твердый, к тому же разумный и крайне злой. Даже это же та самая черная тень, которую я видел в прошлый раз. По коже побежали мурашки. Чем бы этот туман ни был, он был невероятно силен. Всякие ловушки и черепахи даже рядом с ним стояли. Поступил я очень просто. Нужная мне реликвия, на которую были настроены чары поиска, находилась у самого купола, скрытая маскирующими техночарами. Я сумел почувствовать реликвию через них и схватил лежащий в тайнике предмет. Это оказался серый шар размером с футбольный мяч, но только сделанный из неизвестного вещества. Шар пришел в движение и заискрился. Очертания комнаты изменились. Стены стали больше и сменили цвет, а за окном вставало зеленое солнце. Я встряхнул шар снова, комната снова изменилась. А во, да я, похоже, нашел какой-то крайне мощный артефакт иллюзии. И в самом деле повезло, я пихнул шар в сумку, а затем со всей дури бросился обратно. Черепахи прекрасно меня чувствовали даже в тени, и то и дело совершали новые нападения. Я блокировал их стихийными щитами, но делал все на бегу, так что успел обзавестись несколькими новыми шрамами. В чем мне повезло, так это в том, что черный туман не стал меня атаковать. Завис у самого купола и не двигался. Охраняет он его, что ли? Выдохнуть я сумел только когда добрался до стены. То свободное от ловушек место, через которое я сюда забрался, успело обрасти новыми. Я снял их прежним образом и перемахнул обратно, оказавшись в поле. Быстро промчался через него и нырнул в искрящуюся энергией воронку. Оказавшись в знакомом помещении склада, с облегчением выдохнул. Бреши мне, конечно, нравится, но на земле все-таки спокойнее. Правда, с этим я поторопился. Установленная мной сигнализация взорвалась тревожным воем. Я использовал сенсорные способности и громко выругался. «Да сожри тебя, Василиск!» У самых ворот склада стоял знакомый мне Волчаров, а за его спиной переминался с ноги на ноги десяток вооруженных агентов. «Ястребов, мы знаем, что ты тут. Сдавайся и выходи с поднятыми руками». Глава 13. Я сжал кулаки, да так сильно, что побелели костяшки. Хотелось кричать и материться. И обязательно, просто обязательно кого-нибудь убить. Желательно, самым жестоким способом из известных человечеству. Короче говоря, я был в настоящей ярости. Я начал устраивать свою жизнь в новом мире, отбил у медного бреши, только начал понемногу ее осваивать, как у меня сразу же попытались отнять результаты моих трудов. Такое я не просто не люблю, я такое ненавижу. Усилием воли я заставил себя расслабиться. Ну да, ситуация не из приятных, враг стоит на пороге, но в моей жизни такое не в первый раз. И ничего, каждый раз как-то справлялся. Справлюсь и сейчас. Главное, мыслить разумно. Самый очевидный вариант – броситься в бой. Да, агентов много, но у меня есть преимущество в виде эффекта неожиданности. А если мне еще поможет Кыш, то преимущество и вовсе будет на моей стороне. Проблема только одна. Если вступлю в бой, то с брешью придется попрощаться. Нет, ту надо как-то хитрее. Следопыт, а что, если... Передо мной появилась восторженная мордочка Кыша. Ты прав, у меня точно такая же идея. Я не дал ему закончить. Мозг работал на сумасшедшей скорости. Нужно только понять, как эта адская машина работает. Я достал из сумки тот самый шар, который только что принес из бреши. Выглядел он совершенно обыкновенно, но я знал, на что он способен. Один раз он уже сумел создать крайне реалистичную иллюзию. Возможно, получится сделать снова. Нужно только разобраться, как им пользоваться. Ястребов, открывай. Если не выполнишь мои требования, через минуту мы будем внутри, и тебе не поздоровится. Голос агента Волчарова был усилен артефактами и разносился по всему складу. Сенсорные способности подсказывали, что он не шутил. Волчаров жестами велел своим бойцам занять наиболее удобные точки и приготовить снаряжение. Они готовились к штурму. Кое в чем он серьезно ошибался. Они этого пока не замечали, но все здание было облеплено моими ловушками. Силы в них было не так много, так что прорваться они сумеют, но в минуту не уложатся. Это я могу гарантировать. Впрочем, времени все равно было мало, и мне нужно было выиграть его как можно больше. К счастью, у меня был проверенный способ отвлечения внимания. Я хитро посмотрел на Кыша. Что? Дракон встревоженно зашипел. Следопыт, что ты хочешь от Кыша? Чтобы ты немного побесился, или много, в зависимости от настроения, сможешь устроить? Хитрый дракон быстро понял, что от него требуется. Кыш сделает все в лучшем виде. Но, следопыт, услуги дракона не могут стоить дешево. Да хватит уже торговаться. Не сдержавшись, я как следует на него рявкнул. Все у тебя будет, и мясо, и подливка, и спинку почешу, если захочешь. Только сделай, что надо. Никто тебя за язык не тянул. Дракон улыбнулся и исчез. Причем исчез очень интересно, как кот из известной земной сказки. Его улыбка провисела в воздухе еще несколько секунд и затем тоже растворилась. «Только никого не убивай!» – запоздало крикнул я. Надеюсь, что он меня услышал. Не теряя времени, я принялся за генератор иллюзий. В бреши его запустить получилось практически случайно. Просто коснулся, вложил немного силы, и хитрое устройство заработало как надо. Сейчас же генератор напрочь отказывался делать свою работу. На энергию он не реагировал, на крики и удары тоже. «Да как же тебя, скотина ты этакая, запустить? Ты же это не мне, следопыт!» Услышал я голос Кыша по ментальной связи. «Нет, я разговариваю с этой хитрой приблудой. Она совсем не хочет работать. А ты попробуй обращаться с ней понежнее». Драконокот рассмеялся. «И вообще, некогда мне с тобой разговаривать. Я тут вообще-то твою задницу спасаю. Так это же ты со мной первый заговорил». Возмутился я. Но Кыш меня уже не слышал. Он отключил ментальную связь и приступил к выполнению моего задания. Мне же в голову пришла мысль, что я ничего не потеряю, если последую совету своего дракона. Может, он не очень опытный, но иногда дает весьма толковые советы. Я осторожно погладил шар, и неожиданно все сработало. Поверхность иномирного артефакта засветилась яркими цветами. «Серьезно реагируешь на нежность, твои создатели настоящие психи, раз такое придумали». Генератор иллюзий сиял разными цветами, и я приступил к настройке. Положил руки на поверхность и почувствовал, как в голове, сменяя друг друга, мелькают картинки. Ага, значит, выбор нужной иллюзии происходит именно так. Весьма удобно. Что любопытно, все картинки были земными. То есть никаких незнакомых ландшафтов или иномирных домов. Ничего, что напоминало бы о мире, в котором генератор был сделан. Только простые и понятные изображения с Земли. Неужели это устройство за считанные минуты на Земле уже успело освоиться и обновить свои базы? Удивительная, однако, штука. Я выбрал то изображение, которое могло бы подойти. Генератор мигнул. В голове тут же вспыхнули разные варианты для изменения. Добавить цвет, изменить размер, поправить структуру. Да это устройство буквально давало мне возможность самому создать нужную иллюзию. При этом работать с ним было не сложнее, чем с обычным графическим редактором. Память Максима подсказала, что в некоторых случаях с компьютерами было даже сложнее. Я отвлекся и прислушался. Волчаров и агенты больше не стояли у дверей склада. У них появились куда более важные дела. Кыш правильно понял мой приказ и устроил настоящий бедлам. Он ураганом пронесся по соседним складам, выбивая двери и разбрасывая вещи. Выбил пару окон, снес дверь, а еще до смерти перепугал зазевавшуюся уборщицу. От страха она закричала так громко, что Волчаров и его люди были вынуждены отвлечься, дав мне необходимое время. Перемещение на дальние расстояния, полная материализация, увеличение размера. Энергии Кыш потратил безумно много. Я снова был почти на нуле, но результат того стоил. Внеся необходимые изменения в настройки генератора иллюзий, я с удовлетворением огляделся. А ведь неплохо получилось. Следопыт, Кыш все сделал правильно. Передо мной возникла уставшая драконья морда. «Все отлично, ты большой молодец», — похвалил я его. «И не смей делать вид, что тебе самому не понравилось». «Не буду». Кышу нравится играть с людьми, осклабился дракон и исчез в своем убежище. Спустя пару минут Волчаров и компания вернулись к моему складу. Я, в расслабленной позе, уже ждал их у распахнутой двери. «Господа, вы решили меня навестить? Однако очень мило. Хватит притворяться, Ястребов», — рявкнул на меня Волчаров. «Мы знаем, что ты тут делаешь. И чем же я, по-вашему, здесь занимаюсь? Разным запрещенным». Волчаров ответил максимально расплывчато и повернулся к своим людям. «Обыщите здесь все, и повнимательнее». Его ответ сказал мне куда больше, чем он рассчитывал. Да он же понятия не имеет, что именно он ищет. Про бреши реликвии он не знает. А значит, он просто проследил за мной до склада и предположил, что я занимаюсь здесь чем-то нелегальным. Вызвал людей и попытался взять меня нахрапом. Ну что я тут могу сказать? Очень глупое решение. Разумеется, обыск ничего не дал. Генератор иллюзий работал безупречно. Мне удалось создать вид совершенно обыкновенного склада. Немного потертого и обшарпанного, с потеками на потолке и стенах. И без единого намека на брешь. В том помещении, где она располагалась, я создал иллюзию заваленной мусором комнаты. Банановая кожура, обрывки бумаг, какие-то тряпки. Кажется, генератор поработал даже с запахом, потому что вонь тут стояла невыносимая. Конечно, все это не настоящее. Если агенты решат все как следует проверить, да даже просто потрогать пару картонок, то я попал. Но они не захотели. «Какой кошмар!» – изрекла высокая женщина в возрасте и сморщила точеный нос. Остальные за ее спиной закивали. «Молодой человек, чем вы тут вообще занимались?» «Да так, всем понемногу». Я потупил глаза. «Понимаете, в академии жесткие условия, все по расписанию. Вот я и нашел этот склад. Просто отдыхаю здесь, расслабляюсь. И еще употребляете алкоголь», — строго произнесла все та же женщина, глядя на пару полупустых бутылок. «Виновен. Я виновато покачал головой. Наверное, свою роль тупого подростка я сыграл на 5+. Во всяком случае, никто из агентов проверять ничего не захотел. Да и вообще, энтузиазма у них было немного. Волчаров явно их накрутил, пообещав, что они столкнутся с опасным преступником. А на деле их встретил худой подросток. К тому же барон и студент академии. Начать прессовать такого на ровном месте – верный способ лишиться карьеры. Но Волчаров не успокаивался. Он попытался прощупать склад своей энергией. Магом он был сильным, это чувствовалось. И поисковые чары выбрал хитрые. Увы, но ранга и навыков ему все-таки не хватило. Поверх иллюзии я опутал воронку сетью из ловушек, настолько плотной, что он ничего не почувствовал. «Может, я могу чем-то помочь?» Я откровенно улыбался, глядя ему в глаза. «Ястребов, я знаю, что ты что-то здесь прячешь». У Волчарова сдали нервы. Он вскинул руку, и бойцы за его спиной активировали боевые артефакты. «А ну признавайся, это были не просто слова, он напитал их силой. А, так он пытается использовать против меня ментальную магию. И, скажу честно, весьма умело пытается. Еще немного, и у него бы получилось меня сломать. Достойный противник, но не в этот раз». Я блокировал его воздействие и ответил ему взглядом. Волчаров вздрогнул, но выдержал. Но если он был силен, то вот приведенные им агенты не могли похвастать силой своего начальника. Стоящий за его спиной боец, совсем молодой мальчишка, вздрогнул от моего взгляда. Он был одаренным и случайно направил в боевой артефакт немного своей энергии. Приведенный в боевое положение артефакт выстрелил прямо в меня. От концентрированной вспышки энергии я сумел увернуться в последнюю секунду. Пригнулся, пропуская ее над собой, а затем легко ударил парнишку стихией воздуха. Паренек зашатался и, не выдержав, упал. «Вы что, агент, совсем страх потеряли?» — прокричал я, нависая над Волчаровым. «Вы напали на аристократа, без какой-либо причины. Вы понимаете, что это такое?» «Что?» — Волчаров пытался держаться, но я чувствовал, еще немного, и он не выдержит. «Это преступление. Вас посадит, Волчаров». В его глазах отразился ужас. «Этим было нужно пользоваться. У вас есть только один шанс. Скажите, чьи приказания вы выполняете? Вы же не по своей воле за меня взялись?» «Все-таки агенты проходили специальную подготовку. Их тела и разум защищены особо сильной магией. Так что мое воздействие, Волчаров, пусть не без труда, но выдержал. Я ни на кого не работаю, Ястребов». Он хотел сказать что-то еще, но его одернула высокая женщина. «Не надо, пойдем. Господин Ястребов прав». Она потянула Волчарова за рукав. «Простите за беспокойство, ваше благородие». «Да ничего». Я махнул рукой. На то, чтобы убраться со склада, агентам понадобилось меньше минуты. Я использовал сенсорные способности и тщательно все обследовал. Ни жучков, ни следящих артефактов они не оставили. С облегчением выдохнул. Можно сказать, обошелся малой кровью. Но зато у меня появился шанс выяснить, кто меня заказал. Не гася сенсорные способности, я нырнул в тень и последовал за агентами. Давалось мне это непросто. Слишком много сил я потратил в бреши, а затем на генератор иллюзий. Энергии хватало только на то, чтобы поддерживать достаточно густую тень. Первые результаты слежки появились довольно быстро. Все агенты отправились в агентство, расположенное на одной из центральных улиц. А вот Волчаров пошел в совершенно другом направлении. Он на ходу достал мобифон. «Ваше сиятельство, хотелось бы переговорить». Голос Волчарова звучал встревоженно. «Да, насчет Ястребова. Нет, не удалось арестовать». «По какой причине?» «Оказалось, что пацан не делает ничего незаконного. Прошу вас, не надо кричать. Разрешите подойти к вам в поместье, я все объясню лично». Пока он разговаривал, я потирал руки. «Кажется, сейчас я узнаю, что за тупой идиот решил на меня наехать». Долго ждать не пришлось. Волчаров свернул в один из элитных переулков и вошел в ворота небольшого, но изысканного особняка. Такой домик буквально в центре города должен стоить феноменальных денег. Его хозяин должен быть кем-то очень влиятельным. Из дверей дома навстречу Волчарову вышел высокий и мощный мужчина лет 50 с небольшим. На его пальце сверкал графский перстень. Я вгляделся в его полноватое лицо. Кто он, я не знал. Хотя он почему-то казался мне знакомым. Не выходя из тени, Я разместился неподалеку от ворот. Дом был отлично защищен. Настолько, что попасть внутрь я даже не пытался. Но охранники меня не замечали, а моих способностей хватало, чтобы слышать все, о чем они говорили. Так что ситуация меня пока вполне устраивала. «Ну и почему у тебя не получилось это сделать?» – прорычал неизвестный граф. «Ваше сиятельство, понимаете, мальчишка не делал ничего противозаконного. Это был просто склад. Не делал противозаконного – это не оправдание». Граф орал и топал ногами. «Да у этого товарища настоящая истерика. Если ничего нет, то ты должен был ему подбросить, но не оставлять его на воле. Или ты хочешь сказать, что я напрасно тебе плачу? Нет, ваше сиятельство, очень на это надеюсь. Ты, тупой ты идиот, должен понять, что мой сын должен быть отомщен. То, что этот Ястребов сотворил с моим сыном, не должно остаться безнаказанным. Так, стоп, он что, хочет сказать, что мстит мне за то, что я когда-то обидел его сыночка?» Причины начинали проясняться. Проблема же была в том, что я понятия не имел, о ком именно он говорил. Слишком со многими я уже успел подцапаться, в том числе и с множеством аристократов. Попробуй пойми, о ком идет речь. Все оказалось проще, чем я думал. «Папа, прошу тебя, скажи, что этот подонок Ястребов будет сидеть в тюрьме». Из дома вырулил пацан примерно моего возраста, упитанный и кудрявый. «А, ну теперь все было ясно. Это кудрявое чудо мне знакомо. Это же граф Истомин, тот самый чудик, которого я спас в ученической бреши. Мою помощь он с какого-то перепугу принял за оскорбление и нанял двоих искателей, чтобы они убили меня в улье. С ними я разобрался, а самого Истомина забросил в брешь. Малолетний граф хромал, его рука была забинтована, а лицо украшали свежие синяки. Я довольно ухмыльнулся. Значит, в бреши ему все-таки пришлось несладко. Обитающие там твари как следует по нему прошлись. В идеальном мире он бы, конечно, должен был там сдохнуть. Но, увы, жизнь иногда несправедлива. Граф Чинок выжил и сразу же побежал жаловаться влиятельному папашке. Ну а тот надавил на нужные рычаги и натравил на меня своего цепного пса Волчарова. Простая и крайне тупая схема. Нет, сынок, капитан Волчаров не сумел сделать свою работу. Лицо старшего Истомина разгладилось. На сына он смотрел с обожанием. Но он исправится и разберется с ним. Ведь так, я постараюсь. На Волчарова было больно смотреть, да бедолагу буквально задавили. Интересно, чем его так подкупил Истомин, что тот должен терпеть подобные издевательства? Ты должен его посадить, или убить. Младший Истомин топнул ногой, его голос сорвался на визг. Скоро экзамен, я не собираюсь его сдавать вместе с этим ублюдком. Задача понятна, капитан, старший дождался, когда Волчаров кивнет. Ну а теперь иди делать свою работу. Волчаров быстро выбежал с территории поместья. Ворота на мгновение распахнулись, и я попытался проскользнуть внутрь. Но стоило мне приблизиться, как поместье огласила сигнализация. Все произошло мгновенно. Истомины нырнули в дом, а их охрана начала лупить с боевых артефактов. Что обидно, стреляли они очень точно. Я не выходил из тени, но они определили мое местоположение и стреляли максимально близко к цели. Отклонение составляло менее полуметра. Это же насколько у Истоминых сильные артефакты, раз они позволяют видеть даже через тень. С подобным уровнем я в этом мире еще не сталкивался. Что это было? Услышал я голос Истомина. К своему удовлетворению услышал в нем страх. Попытка вторжения, ваша светлость, ответил ему один из гвардейцев. Ликвидируйте цель, немедленно. Я почувствовал, как боевые артефакты набирают силу. Поместье и раньше было отлично защищено, сейчас же оно и вовсе превратилось в неприступную крепость. Кажется, придется немного изменить планы. Разберусь с Истоминами позже. В любом случае, в ближайшее время проблем от Волчарова можно не ожидать. Я развернулся и пошагал к академии. Пока шел, заскочил в ближайший магазин электроники. Мой мобифон сдох в бреши, и мне требовался новый. Я купил подходящую модель и набрал номер Софи. Надо же, кто мне звонит? Неужели вы, ваше благородие, решили снизойти до простой смертной? Голос журналистки звучал саркастически. И я рад тебя слышать, хмыкнул я. Вообще могла бы добавить в голос побольше радости. Все-таки именно мне ты обязана карьерой. А что, ты снова что-то узнал? Софья тут же насторожилась. Наверное, почувствовала, что может разжиться новой сенсацией. Расслабься, пока ничего, но зато мне нужно кое-что узнать. И ты думаешь, что я буду тебе помогать? Разумеется, вообще-то ты мне должна. Ладно, согласна. Софья вздохнула. «Что ты хочешь узнать? Расскажи, что ты знаешь про Истоминых. Про графов не так много, как хотелось бы, но персонажи интересные». Голос журналистки тут же стал деловым. «Род богатый и древний, крайне влиятельный. У старшего Истомина связи по всей империи, особенно в агентстве ликвидации аномалий. Но главное, не это. А что тогда? Истомин старший, параноик. Он никогда не выходит из дома. Так, а это уже интересно. Вообще никогда, вообще. Свой дом он превратил в крепость, защищенную самыми современными артефактами. Пробраться к нему невозможно. Он настолько поехал на безопасности, что у него даже есть специальный человек, который пробует за него еду. В целом, ничего нового. Софья только подтвердила то, что я уже знал. Понятно. Что-то еще. У них был еще какой-то семейный конфликт. Кажется, что-то делили с младшим братом. Но я точно не помню. Софья задумалась. Сам понимаешь, светские сплетни меня не интересуют. Придется заинтересоваться. Мне нужна информация. Максим, я напоминаю, я свободный журналист и я, и ты мне должна. А еще, как я понимаю, тебе нужны новые сенсации. Софья мгновенно потеряла желание спорить. Все поняла. Найду информацию и свяжусь в ближайшее время. И кстати, Максим, я уловил в ее голосе игривые нотки. Мы давно не виделись. Это было не предложение. Пока только намек. Но намек крайне жирный. Все понял. Жди в ближайшее время в гости. Я повесил трубку. Пока мы разговаривали, я добрался до академии. День был долгий, и я предвкушал еду и отдых. Но все как обычно пошло по известному месту. Энергия вокруг меня задрожала. Кожу обожгло жаром. Кыш заметался в своем пространственном убежище. «Человек, у нас проблемы. Огромные проблемы. Нас убьют. Говори понятнее». Рявкнул я. «Что происходит?» «Следопыт, нас атакуют». «Кто?» «Дракон». Глава 14. «Какой еще дракон?» «У кого как, но в мои планы вечерняя встреча с драконом никак не входила». «Тот самый». Кыш был в настоящей панике. Я чувствовал, как ходит ходуном его пространственное убежище. Он пришел за Кышем. Он хочет убить Кыша. Тот самый, а, наверное, он имеет в виду дракона Франца Драга. Лично мы с ним не встречались. Но даже небольшого столкновения с его силой мне хватило, чтобы понять, этого дракона лучше избегать. Но если он уже здесь, то делать нечего. Придется знакомиться. Я активировал сенсорные способности и вовремя заметил приближающегося ко мне Франца. Наследник знаменитого рода шагал ко мне уверенной походкой. Ну, то есть она была бы уверенной, если бы он не хромал на обе ноги сразу, да и украшенное синяками лицо придавало ему совсем не грозный вид, скорее комический. Ха, а ведь это я его так отделал. Мой энергетический выброс знатно его потрепал, даже сильнее, чем я думал. Но вот исходящая от него энергия была мощной, да и ярость вполне настоящей. Был вечер, и студенты академии прогуливались, отдыхая после занятий. Драго же шел, с таким видом, как будто готов убить каждого встречного. Толпа расступилась, пропуская его ко мне. Странно, но присутствие дракона я не ощущал, хотя нет, маленькая поправка. Сила дракона была с ним, концентрированная настолько, что казалось, будто сам воздух стал густым и вязким. Вот только самого дракона рядом не было. Понятно, могучий ящер снова решил не появляться, лишь наделил наследника рода частью своей силы, куда большей, чем раньше. «Кыш, расслабься», — мысленно велел я своему питомцу. «Тут нет никакого дракона, только побитый нами в прошлый раз пацан. Опасности нет, следопыт, ты врешь». Дракон забился так глубоко в свое пространственное убежище, что даже его голос стал тихим и глухим. «Кыш, тебе надоел, и ты его обманываешь, чтобы подставить и убить». Я вздохнул. Как говорится, дракон-параноик, горе в семье. Послал золотой дракон помощничка. Верить или нет, твое дело. Просто сиди тихо и не высовывайся. Я все решу. Я повернулся к Драго. Выглядел он грозно, как настоящий псих, готовый зубами перегрызть горло. Но меня он не пугал. В конце концов, просто человек, сильный и подготовленный, с поддержкой дракона за плечами. С ним стоит считаться и нужно держать ухо востро. Но бояться? Нет, бояться его не стоит. Честно говоря, я за свою жизнь встречал крайне мало существ, которых по-настоящему стоило бояться. На всякий случай я все-таки приготовился, активировал заранее заготовленные ловушки и привел в боевую готовность стихии. Запас энергии был практически на нуле, но на пару сюрпризов хватит. Ну и какого хрена тебе надо? Я посмотрел Францу в глаза. Реванша. просипел он. Он вскинул руки. Воздух за его спиной задрожал, и в меня ударил поток огня. Я использовал стихию воздуха, но почти сразу понял, что она будет бесполезной. Усиленный драконом огонь сожрал мою стихию, разметав ее в одно мгновение. Все-таки драконье пламя намного превосходит обычные огненные техники. Значит, сражаться мне нужно по-другому. Увернувшись от второго огненного потока, я запустил руку в сумку, нашарив там камень из водного мира со второго уровня бреши. Активировал его и встретил поток огня встречный водным потоком. Огонь и вода столкнулись, мгновенно превратившись в пар. Две стихии оказались одинаково сильны, а еще их столкновение привело к выбросу огромного количества энергии. Нас с Драго разбросало в разные стороны. Я приземлился по-кошачьи легко, а я молодец. Даже в этом теле не растерял прежней грации. Зато Франц шлепнулся на асфальт как мешок с картошкой. Даже больно смотреть, на что он вообще рассчитывал. Бросился в бой, не до конца оправившись после предыдущего столкновения. Может, поступок и мужественный, но очень тупой. Зато кто поступил умно, так это остальные студенты. Как только они почувствовали, что запахло жареным, причем в буквальном смысле, тут же бросились в стороны и поспешили скрыться в корпусах. Самые отчаянные, в основном старшекурсники, остались здесь, стояли неподалеку и наблюдали за нашей дракой. Пусть они и казались спокойными, я чувствовал, что им страшно. Оставались они только потому, что не хотели показаться трусами. Хорошо хоть хватило ума применить щиты. Почувствовал я и присутствие преподавателей. Несколько сильных одаренных во главе с самим Ростоцким стояли за поворотом. Вмешиваться они, судя по всему, не собирались. Снова проверка, вот ведь уроды. Не успокоится, пока кто-то из нас двоих не сдохнет. И я даже знал, кто именно. Точно не я. Франц тем временем очухался, встряхнул головой и уставился на меня. Его глаза стали желтыми, а еще мне показалось, что в них плещется пламя. Он собирался продолжать драку, но я видел, что даже с поддержкой дракона он едва стоит на ногах. Драться с таким противником, значит не уважать самого себя. Если хочешь драться, то не вопрос, но не сейчас, и когда. Я свободен в будние дни с 9 утра до 6 вечера. Франц заморгал. Я есть иностранец, и я не всегда понимать ваш язык. Да нечего тут понимать. Я тебе прямым текстом говорю, выбирай дату и время. Сойдемся на дуэли, честный, в соответствии со всеми правилами. Но не сегодня. Тебе нужно подлечиться. Драться с больным я не буду. Драго наконец-то понял. Тогда я выбираю. Он явно приготовился назначить точное время, но договорить не успел. Ничего ты не выбираешь. Рядом с ним возникла княгиня Меньшова. По соглашению между нашими семьями ты вообще не имеешь права сражаться на дуэлях. Но, Анастасия, я должен защитить твою честь, забормотал Франц. Пф-ф-ф-ф. Сама прекрасно с этим справляюсь. Анастасия фыркнула и гордо посмотрела мне в глаза. Я усмехнулся. Если Драго, начиная говорить, казался смелым и уверенным, то теперь, в присутствии Анастасии, он буквально паник. Эта сильная мадам в считанные дни запихнула его под свой железный каблук. Интересно, а что вообще их связывает? Как-то не похоже это все на романтические отношения. Ты, моя невеста, я не имею права позволять всяким хамам оставаться безнаказанными. Франц продолжал упорствовать. Мы помолвлены только потому, что так решили наши рода. Меньшова вспыхнула. И вообще, это не то, что я хочу обсуждать здесь. Она вспыхнула и покосилась на меня, готов поклясться, что она выглядела смущенной. Зато я теперь получил ответы на все свои вопросы. Франц появился здесь не просто так. Роды Меньшовых и Драго договорились о сближении и политическом союзе. Ну и, конечно, поступили проверенным аристократами способом. Заключили брак между двумя членами семей. То есть пока, конечно, не брак, соглашение о браке. Но, можно сказать, дело уже решенное. Вот только Анастасия особенно счастливой не выглядела. Ну так что, дуэль-то будет? Я повернулся к Драго. Советую поторопиться. В последнее время количество желающих моей смерти резко возросло. Можешь и не успеть. Драго покосился на Анастасию и тяжело вздохнул. Так и быть, Ястребов. Разберусь с тобой позже, на экзамене искателя. Его слова меня удивили. В смысле на экзамене? Хочешь сказать, что лучше меня решишь все тесты? Ну так я не гордый, готов прямо сейчас признать тебя победителем. Ты что несешь? Драго уставился на меня, а затем неприятно улыбнулся. «Ты что, не в курсе? Раньше экзамены в самом деле был теоретическим, но сейчас это серьезное испытание с риском для жизни. Это действительно была для меня новая информация. Раньше я считал, что самое главное – это набрать нужные 100 часов в брешах. Ну а экзамен поставит автоматом, достаточно ответить на пару простых вопросов. А тут вдруг выяснилось, что на экзамене, оказывается, можно умереть. Нет, переживать я, конечно, и не думал. Я по этим брешам успел столько находиться, что и бывалым искателям не снилось. Но все равно нужно будет это учитывать. К тому же Драго явно постарается мне подгадить. Ну и ок, пусть только попытается. В конце концов, у меня есть свой собственный дракон. Трусливый и мелкий, но все-таки дракон. На этом наш спор с Драго был завершен. По крайней мере до экзамена. Франц поковылял в общежитие. А вот Меньшова ненадолго задержалась. «Ястребов, не смей лезть к моему жениху», прошипела она. Я, удивление на моем лице было искренним. «Если кто к кому и лезет, то только он ко мне. Я, самый мирный, самый спокойный, самый ответственный». «Ага, конечно», княгиня ухмыльнулась. «Видела я, какой ты мирный. Ты очень достойно справился с его огненной техникой. А это ведь настоящее драконье пламя, пусть и ослабленное. Напомни, какая у тебя специализация?» Взгляд у нее был хитрый, отвечать не было никакого желания. «А вот на этот вопрос я отвечать не обязан». Я ухмыльнулся в ответ. «И вообще, тебе самой Драго нравится? Вы помолвлены, а он ведет себя как мудак». Девушка смутилась. «Ястребов, это не твое дело. Это касается только моей семьи. И не смей лезть в мою личную жизнь». Меня окатило волной силы. Почти такой же, как при нашей первой встрече на тренировке Ростоцкого, только теперь ее сила была более концентрированной. Сопротивляться ей было куда сложнее, чем тогда. Я, конечно, справился, но не без труда, а Ростоцкий неплохо с ней поработал. Считанные дни, и она уже проявляет невероятные результаты. Если не хочу, чтобы она научилась видеть через тень, то с тренировками мне явно стоит поспешить, а ты становишься сильнее с каждым днем. Я отвесил ей уважительный поклон. В самом деле уважительный, даже без намека на издевку. Достижения у девушки и в самом деле были выдающиеся. «Благодарю», — серьезно ответила она, и тут же подозрительно прищурилась. «Барон, я ведь правильно помню, что ты родом из Сочи». «Все верно. А ты почему интересуешься? Хочешь узнать, где взять приличную шаурму? Если что, могу порекомендовать пару хороших мест». «Шаурма?» Княгиня непонимающе заморгала. «А что это такое? Это какая-то косметическая процедура?» «Да», я закатил глаза. «Вот же, блин, аристократы. Живут своей роскошной жизнью и не знают самых простых и вкусных вещей. Да неважно, как-нибудь потом угощу при случае. Ловлю на слове». А спросила я просто так, для общего понимания. Меньшова развернулась и пошагала к своему общежитию. Всем своим видом она давала понять, что разговор окончен. Я тоже развернулся и пошел к себе. Итоги этого разговора мне не понравились. Мало того, что Драго едва не сжег меня заживо, так еще и выяснилось, что они с Меньшовой связаны договором их семей. На личную жизнь Анастасии мне по большому счету было плевать, а вот сам факт наличия этого договора мне не нравился. Столкнувшись с Францем, я против собственной воли записался в число противников рода Драго. И если Меньшовы теперь выступают с ними заодно, то Анастасия становилась мне кем-то вроде врага, ну или кем там является союзник моего противника, уж точно не другом. У нее на руках был козырь. Она в любой момент могла понять, какие способности я применял в доме Курбского, и использовать это против меня. Но пока что она ничего не поняла. У меня был принцип решать проблемы по мере их поступления, и я намеревался и дальше его придерживаться. Когда я вошел в свою комнату, то обнаружил сразу несколько сюрпризов. Самым заметным были сидящие перед ноутбуком Алмазов, Шаров и Лиза. Все трое что-то внимательно смотрели, но самое главное, у них была еда. Множество пакетиков с чипсами, сухариками и какими-то сушеными морепродуктами, а еще три коробки пиццы. Одну, сырную, они уже наполовину съели, но две другие, нормальные, с мясом, колбаской и острым перчиком, оставались нетронутыми. Ох, блин, только сейчас осознал, какой же я голодный. «Добрый вечер, честной компании. Что вы тут все делаете?» «Максим, привет». Как и всегда, Шарову не терпелось поговорить. «Да мы тут решили расслабиться после учебы и посмотреть фильмец». Лиза кивнула и улыбнулась. Алмазов выглядел мрачно. Кажется, эта парочка ввалилась в комнату, не спросив у него разрешения. Судя по собранной спортивной сумке, когда они пришли, Сергей как раз собирался на тренировку. Что-то не похоже на фильм. Я кивком указал на застывшие на экране изображения. Потому что мы передумали смотреть кино. Лиза внезапно стала серьезной. Там вышло расследование этой твоей знакомой журналистки, Булатовой. Мы и решили его посмотреть. Тон у нее был такой, что даже такому профану в отношениях стало понятно, это очень похоже на ревность. Но я пропустил этот намек мимо ушей. Совсем забыл, что Софья собиралась опубликовать материал о Медном. Я ожидал, что это будет статья в газете, но, кажется, Софья решила открыть для себя новые границы и записала видео. Из чего вы вдруг решили смотреть скучный видос, а не интересный фильм? Так мы же ее знаем, подал голос Шаров. Помнишь, мы все вместе ужинали в Сочи. Она горячая, буркнул Алмазов. Лиза наградила его осуждающим взглядом. Но мы с Шаров понимающе кивнули, а я еще и показал большой палец. Что ни говори, а женщина она и вправду горячая. К тому же еще и очень страстная. Но рассказывать этим детишкам о наших с ней развлечениях я, конечно же, не собирался. А ну-ка включайте сначала, с удовольствием посмотрю. Денис покорно отмотал видео на начало. Оказалось, что это видеоролик на одном из видеосервисов в сети. Софья разместила его на собственном канале. И, кажется, весьма успешно. По крайней мере, просмотров было уже почти 100 тысяч. Видео шло 20 минут и представляло собой пересказ той истории, что я рассказал Софье. Она дополнила ее фактами из биографии Медного, интервью с его жертвами и описала его отношения с Курбским. Торговле незаконными реликвиями она посвятила финальную часть. Ну и здесь все было предсказуемо. Она высказывала предположение, что Медный получил доступ к несанкционированной бреши. Но где эта брешь находилась и кто владеет ей сейчас она не говорила. Лишь предположила, что ей может владеть кто-то из влиятельных аристократов Петербурга. Возможно, один из близких к императору князей. В финале я уже не мог сдержать улыбку. Влиятельный аристократ? Ой, Софья, это ты? Конечно, торопишься. Но однажды я таким точно буду. И князем тоже. Это всего лишь вопрос времени. Максим, ты что делаешь? Видео закончилось и Лиза осуждающе на меня смотрела. А что такое? Не понял я. Ты же съел нашу еду. Возмущенно продолжала девушка. Мы брали ее на всех, а ты съел все в одиночку. Это была правда. Увлекшись видео, я задумался и потерял над собой контроль. Энергетические запасы нуждались в пополнении и я автоматически съел почти все сники. Правда, не один, а с помощью Кыша. Вечно голодный котодракон тоже тайно успел подкрепиться. Не, ну не прямо же все. Вот, пицца осталась. 4 кусочка. Вот видишь, какой я точный. Ровно по одному на каждого. Мои аргументы очевидно не сработали. Ребята продолжали смотреть на меня грустными голодными глазами. Особенно Шаров. Тот, кажется, и вовсе собирался расплакаться. Ладно, готов признать, поступил некрасиво. Но что следопыты всегда умели делать, так это признавать собственные ошибки. Нет никаких проблем. Сейчас закажу на всех. Проставляюсь. Чё, серьезно? Алмазов выглядел удивленным. Ты же нищий. Ну то есть из небогатого рода. Попытку выглядеть тактичным я зачел. Алмазов и в самом деле изменился. Мы жили в одной комнате уже несколько дней и даже ни разу не попытались друг друга прикончить. Для нас это был прогресс. Деньги есть, на всех хватит. И вообще, не каждому повезло родиться с золотой ложкой в заднице. Да я это, сгоряча ляпнул, не подумал. По меркам Алмазова это было настоящее извинение. Принимается. Ну а теперь, ребята, время устроить праздник живота. В сервисах доставки я не разбирался по вполне понятным причинам. Все-таки в моем родном мире самым продвинутым изобретением считался телеграф, а на земле я был всего ничего. Оказалось, что рядом с академией есть куча приличных кафе, так что спустя всего 20 минут в комнате было полно вкусной еды. Денег все это стоило приличных, но я не стал скромничать. Все-таки благодаря Артуру и его навыкам кое-какие средства у меня были. Да и вообще, у меня теперь есть собственная брешь с приличным запасом реликвий. На еде при таком раскладе можно и не экономить. Эх, жаль, что курьер так вовремя успел. Шаров разочарованно вздохнул, когда захлопнулась дверь за последним курьером. Если бы он опоздал, то могли бы неплохо сэкономить. Ты чего, такой жадный? Алмазов хмыкнул, впиваясь зубами в сочный пончик. У твоего рода полно денег. Ну, имеются кое-какие. Денис смутился. Но вообще, это все наследственность. У меня же вся семья юристы, вот и мне передалось. Его слова натолкнули меня на одну очень важную мысль. Юристы, говоришь? Ну да, нашему роду принадлежит одно из крупнейших юридических бюро страны. Денис гордо выпятил худую грудь. А какой у тебя вопрос? Ну такой, весьма непростой. Я коротко обрисовал ему свою проблему. Та ситуация, которая сегодня произошла с Волчаровым, мне очень не понравилась. Он и его агенты просто взяли и заявились на территорию склада. Еще повезло, что дали мне время выйти. Могли бы просто вломиться и положить меня мордой в пол, и я бы ничего не смог сделать. Конечно, многие вопросы я мог решить физической силой, но долгие годы во главе ордена следопытов и общение с самыми влиятельными людьми мира научили меня, что не все вопросы можно эффективно решить грубой силой. Иногда они гораздо лучше решались при помощи головы или толкового юриста. Именно поэтому я подумал, что если сумею перевести участок, на котором находится склад, в свою собственность, то защитить его будет куда проще. Но для этого нужен был хороший специалист, потому что я сам в местных законах понимал примерно столько, сколько мантикора в высокой кухне. Проще говоря, совсем ничего. «Максим, я тебя понял», — Шаров деловито кивнул. «Переговорю с моей сестрой, Лидией, и сообщу тебе, что она скажет. С Лидией, а я думал, ты скажешь отцу. Я рассчитывал на помощь лично главы рода. Какая-то Лидия в мои планы не входила. Нет, так будет лучше». Денис почему-то снова смутился. «Поверь, она тоже потрясный юрист. Тебе понравится». «Ну что же, в этом я тебе поверю». Тут мое внимание привлекло видео на ноутбуке. Пока мы ели и общались, там шла трансляция выпуска новостей одного из телеканалов. Пока показывали какую-то чушь про жизнь звезд, мне было все равно. Но сейчас там было что-то стоящее. Я включил звук. Только что, согласно источникам нашего информационного агентства, в Британской империи произошел взрыв. Ведущая монотонно начитывала текст. Погибли несколько видных представителей правительства. Сообщают, что взрыв был результатом специально подготовленной антиправительственной акции. Представляем вашему вниманию предполагаемых организаторов данного нападения. На экране появилось затянутое дымом и объятое огнем официальное здание. Из него вынырнули две фигуры. Обе были скрыты мощнейшими маскировочными чарами. Одна фигура выглядела как абсолютно белый силуэт, а вторая была точно такой же, но черной. Понять, кто они, было невозможно. Обе фигуры остановились и посмотрели точно в снимающую их камеру. Черная фигура вытащила из кармана крупное изображение птицы и разорвала ее на мелкие клочья. Белая фигура провела пальцем по шее. «Странные они какие-то», – встревоженно прошептала Лиза. «Мало того, что людей убили, так еще и картинку с птичкой порвали. Это орел», – произнес Шаров. «Нет, это коршун», – поправил его Алмазов. «Я смотрел на экран, не отрываясь. Они все были неправы. Это был не орел и не коршун. Это был ястреб. Кажется, я был единственным, кто понимал, что происходит». Глава 15. Догадаться, кто эти двое, было элементарно. Белый и черный. Двое убийц из калейдоскопа. Самые сильные и опасные наемники организации, не считая самого бесцветного. В памяти всплыли слова Зеленого. Перед смертью наемник говорил, что они занимаются крупным делом, и скоро я о них услышу. Вот, пожалуйста, не только услышал, но даже увидел. Чего я не ожидал, так это прямой угрозы. К тому же такой изощренный. Они на камеру, перед всем миром, разорвали картинку с изображением ястреба. Да это же прямая отсылка на мою фамилию. Ну и недвусмысленный намек на то, что они собираются со мной сделать. Кажется, я крепко их достал. Неудивительно. За последние дни я не слабо повеселился, убив троих членов калейдоскопа. Для бесцветного мое убийство уже давно стало делом чести, но такого я все равно не ожидал. «Как думаете, кто это такие?» – спросила Лиза. На нее, как на девушку, смерть нескольких человек и вид дымящегося здания произвели наибольшие впечатления. Да какие-то международные отморозки. Алмазов беспечно повел плечами. «Не переживай, сюда они не сунутся. А ты чего ухмыляешься?» «Да так, ухмыляться я не перестал. Вспомнил кое-что забавное». Алмазов поморщился и отвернулся. Не выдержал, бедолага, моего маньячного взгляда. На самом деле в угрозе белого и черного ничего забавного, конечно, не было. Эти двое, матерые убийцы с прокачанными навыками и отбитой совестью. А еще они вбили себе в головы, что должны со мной разобраться. И в том, что их ничто не остановит, Я не сомневался, рано или поздно они появятся у меня на пороге, и тогда могут пострадать невиновные. Я резко встал, так быстро, что расслабившиеся ребята вздрогнули. «Максим, ты чего?» Шаров уставился на меня. «Выглядишь так, как будто хочешь кого-то убить, а ты наблюдательный». Я хищно оскалился. «Пойду подышу, так ведь ночь же». Лиза попробовала меня остановить. На это я даже отвечать не стал. Неужели она и в самом деле считает, будто для меня опасно гулять по ночам? Я отправился на тренировочную площадку. Там ожидаемо никого не было. Еще бы, все адекватные студенты в такое время расслабляются в своих комнатах. Ну или, если приперло, зубрят гранит науки. Но уж точно не тренируются. Чем площадка была хороша, так это оборудованными местами для медитации. Удобные мягкие сиденья позволяли оставаться на месте целыми часами, не испытывая проблем с затекшими ногами. А особая магическая изоляция защищала от внешнего воздействия, включая громкие звуки и яркий свет. Лучшего места для осуществления моего плана и не придумаешь. Я плюхнулся на сиденье и прикрыл глаза. Идея была простой, как вареная печень мантикоры. Благодаря ментальному вмешательству Кэша мне удалось погрузиться в разум Зеленого. Я вытащил из него все, что сумел. Запахи, звуки, остатки энергетических следов. Этого было достаточно, чтобы обнаружить базу калейдоскопа. Обнаружить и накрыть, разом истребив всех наемников до одного. Задачка непростая. Как говорят студенты, со звездочкой. Те наемники, с которыми я уже встречался, были сильными и опасными бойцами. Если бы не мой опыт, я бы с ними не совладал. Сколько членов в этой организации, я не знал. Пусть даже остались только бесцветный, белый, черный и розовый. Все равно справиться с ними будет непросто. Но я всегда жил по принципу сначала делать, а потом размышлять. Вот найду базу, тогда и буду решать, что с ними делать. А это, несмотря на всю выкачанную из памяти Зеленого информацию, было сложно даже для меня. Память Зеленого была защищена опытным менталистом. Все его воспоминания были смешаны в сумасшедший винегрет. И сейчас я собирался распределить их в правильном порядке и составить примерный образ нужного мне места. Следопыт, я тут подумал. В воздухе материализовалась наглая драконья морда. «Кыш, я вообще-то занят». Не сдержавшись, рявкнул я. «Ага, вечно так, ты занят, а Кыш во всем виноват». Дракон фыркнул и исчез в своем убежище. Я вздохнул. Мне требовалась полная концентрация, но с Кышем это было почти невозможно. Сейчас он на меня обиделся. Через 20 минут он об этом забудет и снова вылезет из своего пространственного искажения, чтобы сообщить очередную мудрую мысль. Требовалось чем-то его занять. Чем именно, я понял очень быстро. Просто окинул тренировочную площадку взглядом и заметил лежащий в стороне мяч. Судя по всему, его использовали для отработки магических атак, а потом просто забыли. Будет моим. Я спрыгнул с сиденья, взял мячик и подбросил его в воздух. Кыш, лови. Мячик долетел до верхней точки, два раза перевернулся и начал падать вниз. Я уже подумал, что дракон обиделся куда сильнее, чем мне показалось, когда из воздуха появилась когтистая лапа. Она подхватила мячик и отбросила его в сторону. Ну а затем появился и сам дракон. Он бегал вокруг мячик, толкал его лапами и носом и едва ли не мурлыкал от удовольствия. Спрашивать его я, конечно, не рискну, но в его семье без кошачьей крови точно не обошлось. Следопыт запомнил, что Кыш хотел мячик. Радостно проревел мой дракон. Да, конечно, как я мог забыть. Я согласился, хотя в памяти не сохранилось даже следа этого разговора. Будь добр, поиграй, пока я работаю, но только чур незаметно, чтобы тебя никто не увидел. Человек, Кыш, мастер незаметности. Если Кыш не хочет, чтобы его увидели, его никто не увидит. Утверждение было сомнительным, но спорить с драконом я не стал, да это и бессмысленно. Переспорить упрямого дракона практически невозможно. Я снова уселся на мягкое сиденье и прикрыл глаза. Передо мной снова возникли вытащенные из головы Зеленого образы. Полный беспорядок. Ну ничего, дядюшка следопыт наведет здесь порядок. Сколько прошло времени, я не следил. От нескольких минут до пары часов. Зато теперь в голове четко выстроилась нужная картинка. Убежище, в котором скрывался калейдоскоп, было передо мной. Я знал, как оно звучит, какого цвета внутри стены, сколько там комнат и как там пахнет. А еще видел переплетающие его энергетические потоки. Но это лишь звучало как большое достижение. На самом деле толку во всем этом практически не было. Этот дом мог находиться где угодно. Хоть в Петербурге, хоть в Москве, хоть посреди Сибири. Я даже не знал, как он выглядит снаружи, защита менталиста тщательно это скрывала. Так что, по сути, я получил множество ничего не значащих сведений. Сдаваться я не собирался. Направил энергию в сенсорные способности и попытался отследить энергетический след. Сделать это оказалось куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. В своем старом теле, доведенном тренировками и особыми ритуалами до совершенства, я бы справился с этой задачей в считанные секунды. Но сейчас я, как ни старался, не мог поймать нужный энергетический контур. Одно дело – идти по свежему энергетическому следу. Так я нашел напугавших Настьку бандитов и перепуганную девушку на бирже. Но попытаться найти защищенный дом по обрывочным воспоминаниям – задачка совсем другого порядка. Хотя мне все равно было за что себя похвалить. Сомневаюсь, что многие бы в этом мире сумели сделать то, что сделал я. Собрать весь образ по кусочкам было по силам разве что опытным ментальным магам, ну или немногим одаренным других специализаций, обладающих крайне высоким рангом. Поняв, что так мне след не взять, попытался применить чары поиска. Если до этого мне не хватило навыков следопыта, то теперь не справлялись мои магические каналы. Тренировки по методике Иванченко значительно их увеличили и расширили. Но для такой сильной магии этого все еще было мало. Моей последней зацепкой была розовая. Зеленый обмолвился, что она в плену у Калейдосопа. Я по-прежнему помнил ее запах, и вполне мог бы попробовать ее отыскать. Но эта способность работала, только когда объект запаха был рядом. Найти ее на большом расстоянии, да еще и наверняка под серьезной магической защитой, было невозможно. Короче говоря, своими результатами я был недоволен. Столько трудов, и все напрасно. Бесспорный плюс был только один. Магические потоки расширились еще немного, а навыки обращения с энергией подросли. Мои магические каналы сейчас были на таком уровне, что любая приличная нагрузка делала их сильнее. А сила – это как раз то, чего мне не хватает. Ладно, с медитацией покончено. Самое время отправляться спать. Я открыл глаза и зажмурился от яркого, бьющего прямо в глаза солнца. Так, стоп, какого солнца ночью? Я огляделся и понял, что уже давно наступило утро. Медитация настолько меня поглотила, что я просидел, не вставая, всю ночь, и даже не заметил наступления нового дня. Я слез с сиденья и размял мышцы. Как ни странно, но я был полон сил. Энергия бежала по каналам, снимая усталость. Стоять на месте я не стал. Намотал пару кругов по спортивной площадке академии и сделал утренний комплекс упражнений, попутно отметив, что мои силовые показатели стали немного выше. После этого накормил Кэша привезенным человеком Артура мясом и сам отправился в столовую на завтрак. Нагрузив поднос доверху, шлепнулся на свое место рядом с Шаровым. Денис как раз показывал остальным какое-то видео. «Максим, смотри, что было в академии ночью». Похоже, старшекурсники намудрили с магией движения. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, старшекурсники тут ни при чем. По двору академии скакал знакомый мне мячик. Он поднимался в воздух, резко падал на землю. Снова поднимался, кружился, а пару раз и вовсе влетал в окна. «Кыш!» Я мысленно зарычал. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Ничего, следопыт!» Дракон отозвался мгновенно. «Но если ты хочешь предложить покушать, то Кыш с удовольствием. Какое покушать? Я тебе велел не трогать меня во время медитации. Ты должен был просто поиграть с мячом, а не попадать на видеозапись. Следопыт, а разве Кыш нарушил условия договора?» Голос дракона звучал робко и невинно. «Можешь проверить, Кыша нет ни на одной записи. Кыш хорошо спрятался». Я вздохнул и покосился на видео. Этот наглый пушистый мешок обаяния был прав. Он и в самом деле умудрился не попасться ни на одну камеру. Мечом он играл в реальном мире, а вот сам безвылазно сидел в своем убежище, так что заметить его было невозможно. В конце концов, это была моя вина. Я сам велел ему поиграть в мяч, но так, чтобы его никто не заметил. Вот он и поиграл, и при этом не попался никому на глаза. А мячик? Про мячик я ему ничего не сказал. Вот он и решил, что на него запрет не распространяется. Ладно, допустим, в этот раз тебя ругать ни за что, но в следующий раз спрашивай моего совета. Тем временем разговор за столом переключился на другие темы. Мои товарищи обсуждали самые типичные для студентов темы. Учеба, преподаватели, домашние задания. Короче, одна скукота. Мне все это было не близко. Все-таки я куда старше. У меня другие взгляды и интересы. Деньги, власть, женщины и хорошая охота. Вот мои интересы. Кстати, Максим, я выполнил твою просьбу. Шаров повернулся ко мне и тихо зашептал мне на ухо. Я поговорил с Лидией. Она готова с тобой сегодня встретиться. Отлично. А ты молодец. Я легко хлопнул Шарова по плечу. От моего легкого хлопка он едва не свалился со стула. Спасибо. Прохрипел он, потирая ушибленное плечо. В 4 на Императорской улице тебе удобно? Более чем. Внешне я оставался спокоен, но внутри сильно удивился. Императорская улица была одной из самых дорогих улиц города и всей империи. Если у этой Лидии там свой офис, то она точно очень сильный юрист. Плохой или даже средний просто не сможет его себе позволить. Закончив завтрак, мы отправились на занятия. Сегодня они были поинтереснее. Вместо набившей оскомину магической истории нам наконец-то преподавали стоящие предметы – теорию магии и артефакторику. Теория магии представляла собой общую информацию о местной магической системе и помогала разобраться в рангах, их возможностях, основных аспектах прокачки и основных принципах работы магии. Короче говоря, во всем том, без чего заниматься магией крайне сложно. Теорию я не люблю, но должен признать, это было полезно. А вот с артефакторикой все оказалось сложнее. Чтобы в ней преуспеть, требовалась особая специализация. У меня ее не было, поэтому на создание артефактов высшего уровня рассчитывать не приходилось. Но зато у меня было то, чем могли похвастаться немногие, мои руки росли из нужного места.